Глава 6. Виконтесса. Рэй, теперь ты стал жителем Хайфолии. Наш мир радушно приветствует тебя как соотечественника, что идет с нами одним путем. Мягким голосом сказала Эйфи. Яркий свет радужной дороги угас и вскоре исчез. Внешне Рэй никак не изменился, однако в его магической силе ощущался атрибут благословения Хайфолии. Особых проблем это доставить не должно. За исключением контактов с жителями Визейна, которые имеют противоположную магическую силу, от этого благословения одни плюсы. Наибольшее влияние, судя по всему, оно окажет на Силику. Мы до сих пор не знаем, что произойдет при перерождении с помощью этой магии жителей других миров, но, по крайней мере, в таком случае он переродится уже здесь, в Хайфолии. «Теперь ты можешь быть выдвинут на битву за трон Святого Короля. Давайте подождем в Лордол!» Но стоило ли Брахарду это сказать, как в тот же миг... «Битва за трон Святого Короля?» — раздался вопрошающий женский голос. Из-за радужной колонны вышла красивая девушка в мужской одежде с накидкой. На месте собрания объявилась последняя из 5 святых паров — виконтесса Флордол. «Что это значит, отец?» — спросила она у Либрахарда. «Бальзаронт выдвинул его, Рея Грансдори, на битву за трон Святого Короля. И сейчас 5 святых паров обсудят его предложение». Флордол бросила на Рея пронзительный взгляд и сверкнула магическими глазами, словно оценивая его. «Не видела тебя раньше в частной охотничьей академии. Кому ты служишь?» «Ты уж прости, но я выходец из мира реинкарнации Мелитье». Мягко ответил Рей на строгий допрос Флордол. И жителем Хайфоли стал буквально только что. «Мелитье, значит, ты из того самого?» Пробормотала она, задумавшись о чем-то. Похоже, слухи о Рее ходят даже в Хайфоли. После чего девушка повернула голову к Бальзаронду. «Дядя, почему вы выдвинули на битву за трон того, кто даже не является членом 5 святых паров?» «Я посчитал его достойным, леди Флордол!» «Мой отец — законный святой король, унаследовавший кровь нашего великого прошлого короля Ордова. Чем он вас не устраивает?» «Если ты так считаешь, то можешь возразить в ходе обсуждения. Это твое право и обязанность», — прямолинейно сказал Либрахард. «Титул суверена в Хайфолии никогда не передавался по наследству. На трон восходит тот, кто был избран мечом духов богов и людей и благословлен на законной церемонии престола наследия. Под сомнение может быть поставлена лишь наша непоколебимая совесть». «Я бы поняла, если бы вызов вам бросил дядя. Как и вы, отец, он великий охотник, избранный мечом духов богов и людей и обладающий правом носить его. Мы, 5 святых паров, каждый день прилагаем огромные усилия для того, чтобы стать святым королем. Однако этот парень даже в частной охотничьей академии не состоит». «Леди Флордол, вы хотите сказать, что я слеп?» Под давлением слов Бальзаронда Флордол на мгновение отвернулась от него. «Вовсе нет. Но тот, кто не следует праведным путем, не имеет права сомневаться в том, кто им идет. В отсутствие битвы за трон выбор следующего святого короля сильно зависит от мнения текущего, не так ли?» Вдруг вмешался Рэй в их разговор. «И что с того? Во время нападения тебя не было на передовой. Может, его величество святой король хотел на всякий случай обеспечить безопасность того, кого рассматривал в качестве следующего святого короля?» Флордол недовольно взглянула на Рэя. «Ты имеешь в виду, что я недостойна быть святым королем, потому что не вышла на поле боя, когда Хайфоли оказалась в опасности?» «Ой, вовсе нет. Я просто хотел выяснить намерения текущего святого короля. И не собирался. Отец!» Не дав Рэю договорить, Флордол обернулась и начала донимать святого короля Либрахарда. «Я же говорила тебе, что член 5 святых паров, который не выйдет на охоту, когда приближается бедствие плоти Язак, очевидно, будет освистан. Разве это не делает меня трусикой в глазах всех?» «Я ведь уже объяснял тебе все много раз, Флордол, что в случае прямого военного столкновения с миром бедственной пучины существует риск того, что мы все будем уничтожены. Владычица мы должны защитить любой ценой, однако потерять и святого короля, и его наследника мы не можем ни при каких обстоятельствах. Без святого короля они не будут знать, каким путем должен следовать их мир. Поэтому хотя бы один из 5 святых паров обязан остаться в тылу». «Но это не обязательно ведь должна быть я! Тем более, что чисто по силе я не уступаю даже лорду Гарнзасту!» «Ты самая юная среди нас, и решил, что даже случись худшее, ты сможешь повести за собой Хайфолию за счет своей юности и силы!» Попытался убедить ее Либрахард. Однако Флордол не собиралась отступать. «Поэтому я и говорю, что это решение было ошибочным. Народ не прислушается к словам трусихи, которая не вышла на поле боя. Более того, даже этот непригодный сказал, что я не гожусь на пост святого короля!» произнесла Флэр Долл на повышенных тонах, указав на Рея. «Вообще-то я ничего такого не говорил». Было написано на его лице. «Флэр Долл, если ты намерена стать Святым Королем, то воздержись от неуместных в данной ситуации слов и действий, хорошо?» Мягко, но в то же время с достоинством сказал Либрахард. «Ладно», — сказала она с недовольным видом и отступила. «Но данное обсуждение все равно пустая трата времени. Никто из пяти святых паров, кроме дяди, не выдвинет этого парня на арену битвы за трон Святого Короля». «Вот как», — с беззаботным видом сказал Рэй. «А мне показалось, что ты поддержишь меня, Флэр Долл». «Не в жизнь!» Бросила напоследок Флэр Долл и поравнялась с остальными пятью святыми парами. «Приношу свои извинения. Просто у нее слишком сильное чувство справедливости», — сказал Либрахард. «Ну что, начнем?» Рэй кивнул. Бальзарон дал ему знак глазами, и он встал, а затем вонзил в озеро меч духов богов и людей. Священный меч вонзился в поверхность озера так, словно то была земля, а не вода. Рэй отошел от меча духов богов и людей, после чего благословляющая владычица Эйфи сказала. «Один из пяти святых паров, граф Бальзарон, предложил провести битву за трон Святого Короля. Храбрецом, что бросит вызов текущему Святому Королю, будет Рэй Грансдори. Пусть те, кто верит в праведность его пути, продемонстрируют это своими мечами и совестью». Бальзарон обнажил меч и вонзил его в воду. Протянувшаяся от острия меча белоснежная радужная дорога озарила Рэя. Видимо, это означало, что он поддерживает проведение этой битвы за трон Святого Короля. «Видите, результат очевиден. Никто, кроме дяди, его не...» Хотела была высказать Флэр Долл, когда меч обнажил еще один мужчина. Им был барон Леовульф. «Что это значит, лорд Леовульф?» Обратилась она к нему с озадаченным выражением лица. «Что видите, то и значит. Я тоже сомневаюсь в пути, обозначенном текущим Святым Королем Либрахардом». Не став припираться с Флэр Долл, Леовульф взглянул на Святого Короля. «Ваше Величество, Святой Король, позвольте при всем уважении дать вам совет. Если вы укажете праведный путь, то я верну этот меч в ножны». «Я вас слушаю». Получив разрешение, Леовульф сказал. «Басарам пролил нам свет на то, что на тот свет нашего прошлого короля Ордова отправил суверен мира магической пули, адмирал флота Джи-Джи. Ваше Величество, Святой Король, вы должны отомстить нашему заклятому врагу для того, чтобы продемонстрировать праведность народу и военную мощь своим вассалам». «Хорошо сказано, лорд Леовульф. Я благодарен за ваш совет», — выразил благодарность Либрахард, словно это была лишь формальность. «Однако нападать в открытую на мир магической пули не самая лучшая идея. По крайней мере, сейчас. Вы понимаете меня?» «Нет, я не могу с этим согласиться. Путь Святого Короля не про выгоду. Он должен всегда стремиться к праведности». Леовульф развернулся. «Рэй Грансдори, клянешься ли ты отомстить за нашего прошлого короля Ордова после вступления на престол?» «Адмирал флота совершил преступление и должен понести за него наказание. Даже если для этого мне придется в одиночку проникнуть в мир магической пули. Если ты изменишь своим словам, то я тебя убью». Леовульф вонзил священный меч в поверхность озера. Его радужная дорога протянулась вперед и указала на Рэя. Теперь его поддерживало двое. Если на его сторону встанет еще один, то он получит право принять участие в битве за трон Святого Короля. «Лорд Гарнзаст, лорд Рокхайм, леди Флэр Долл, неужели вас это устраивает? Является ли путь, которым идет сжавшийся от страха перед лицом гибели своего отца Святой Король, воистину праведным?» — сказал Леовульф, провоцируя оставшихся трех святых паров. «Я не утверждаю, что Рэй Грансдори абсолютно праведен. Однако он сразился с бедственным плоти и знаком и выжил. По крайней мере, нынешнему святому королю в ходе битвы за трон нужно показать свою силу и отвагу. Показать, что он не струсил». Он скорее не признал Рэя, а больше хотел проверить Либрахарда. Леовульф хотел сказать, что ежели Либрахард, как святой король, следует праведному пути, то он открыто примет вызов на битву за трон святого короля и четко это продемонстрирует. Однако никто из них его не поддержал. «Похоже, у нас есть результат», — сказал Либрахард. «Рэй, быть выдвинутым на битву за трон Святого Короля можно лишь раз в жизни. Если ты не получишь поддержки, то утратишь право носить меч духов богов и людей». «Я знаю». «Бальзаронт, в таком случае им, как всегда, будешь владеть ты». С этими словами Святой Король развернулся. «Я отказываюсь!» Либрахард остановился, и Бальзаронт сказал. Если мое предложение о проведении битвы за трон Святого Короля не будет удовлетворено, то у меня больше не будет права владеть им. Ваше Величество, Святой Король, я верну меч духов богов и людей вам. Прошу, храните его у себя до тех пор, пока не появится еще кто-нибудь достойный им владеть». Медленно развернувшись, Либрахард направился к мечу духов богов и людей. «Вы серьезно? Если вы сами вернете Ивансману, то утратите право стать наследником трона Святого Короля». «Не утрачу!» — решительно заявил Бальзаронт. Либрахард непонимающе нахмурился. «Я не понимаю, о чем вы. Если вы действительно достойны быть Святым Королем, то сможете вернуть этот священный меч мне. Однако это не так!» Взгляды Либрахарда и Бальзаронда пересеклись. «Хотите сказать, что не понимаете смысла моих слов? Вам стоило бы уже осознать, что вы не сможете вечно нас обманывать!» Он взглянул на Либрахарда пылающими глазами, после чего Либрахард без колебаний протянул руку к мечу духов богов и людей, а затем медленно взялся за его рукоять, однако не смог вытащить его. Либрахард издал легкий вздох. «Ты прав», — сказал Святой Король, держась за меч духов богов и людей. «Я больше не могу вытащить Ивансману».